Глава 56. Но я, конечно, прибедняюсь. Выданным рельяром чарам позавидовали бы и многие намного более прокачанные акари. Простая защита, защита болью, сознание убийцы, проклятие мертвых, мертвая душа, скорость аза и, под конец, как вишенка на торте, меч мертвого бога. И одежду. Твою мать, чуть не забыл про одежду и доспехи. В Дарагаре я появился абсолютно голым. Благо, со шмотками проблем не было. В предыдущем путешествии я неплохо прибарахлился за счет поделившегося по моей любезной просьбе карманными деньгами рельяра. Легкая броня с арматской марки, боевой жезл Азалио Драй 4 уровня и целая россыпь защитных амулетов. Ну, вот теперь попляшем. Все это я успел проделать за те полминуты, что Жайрал, покачиваясь, торчал на гребне, пытаясь одним ему известным способом меня вынюхать. Ибо тварь не имела ни глаз, ни носа, ни ушей. Было решительно непонятно, как она вообще ориентируется в пространстве. Не как какая-то магия? Окружающий лесок, состоящий из тощих, но крепких деревьев и густого подлеска, не позволял сделать ноги. Но и оставаться на месте было крайне нежелательно. Внизу, на дне оврага, в который я чуть было не скатился, журчала вода, и виднелись каменные распадки. Здесь было достаточно светло, но солнца видно не было. Небо было сплошь затянуто низкими серыми тучами. Такая разница во времени была странна. Обычно время Синкола синхронизировано со временем материнского мира. Увы, но передышки никогда не бывают долгими. Мгновение, и тварь рванулась вниз по склону. Бам! Бам! Я запустил в нее сразу 2 7 кары. Сознание убийцы заботливо подсказало, что у ублюдка весьма высокая магическая защита. Но это заклинание било не магией, а кинетикой. Мощные силовые удары рубанули прямо по центру туши, отбросив ее на пару метров. Но это, к сожалению, и все. Я заметался средь коричневых стволов, спотыкаясь о кусты, коими был покрыт склон. Хрипящая разом из 10 ртов тварь заметалась вслед за мной, то и дело с влажным чмаком натыкаясь на деревья и оставляя на сучках лоскуты кожи и мяса. «Спокойно, Том, спокойно! Главное не паниковать. Мало, что ли, уродов ты видел за последние 2 месяца? В бою главное — холодная голова. Будь хладнокровной расчетливой машиной, и победа будет за нами». «Ха, легко сказать». Я чуть зазевался, и тут же Жайрал едва не отправил меня ударом лапы на дно оврага, где я окажусь как крыса в ведре. Еще один рывок, и я выбрался, наконец, на более-менее ровную площадку. Вечно бегать от этого урода я не собирался, так как это была гонка до первой ошибки. Но где же все мои товарищи? Так и остались на Зангерике? Секундная передышка закончилась, и монстр изнанки снова появился в поле зрения. Он с трудом протиснулся между 2 стволами и тут же получил еще 1 7 кару. Что ж, настало время поиграть в повара. Воздев меч, я прыгнул на врага. И раз, и раз! Дрожащий черный клинок, как нож в масло, раз за разом легко погружался в плоть Жайрала, оттяпывая от его тела солидные куски мяса. Но, блин, по-моему, ему на это было просто насрать. Тем более, что регенерация у этого ублюдка была просто чудовищная. И он и сам на месте не сидел, а все время пытался достать меня ударами когтистых лап или неожиданно выдвигаемыми из туши пастями на гибких мускулистых шеях или рукавах. Черт его разберет. Увернувшись от очередного броска, я разорвал дистанцию. Скорость аза закончила свое действие, и на некоторое время я превратился в черепаху. Пока шел откат заклинания, я насыпал на монстра изнанки 7 кар, но количество жизненной силы у него должно быть было просто чудовищным. Что-то действо начало принимать совершенно не нравящийся мне оборот. «Варга! Шота! Братва!» — крикнул я в стоящий в абсолютной тишине лес, но услышал лишь отдаленное эхо собственного голоса. «Неужели я переместился сюда в одиночку? А как же мои товарищи? Сражаются со второй тварью снаружи? Или, может, вообще она их попросту всех пришила?» Новый бросок твари, и ногу обожгло резкой болью. Длинные черные когти так и дотянулись до моего бедра. Здоровье сразу просело на 10%, и даже спешно наброшенное лечение не смогло полностью купировать ущерб. От раны тут же начало распространяться болезненное жжение. Яд? Нет, братцы, так дело не пойдет. Этак оно меня совсем загонит. Следовало сменить тактику. Но перед этим... Я набросил на Жейрала ощупь Горбага. Ха! Сработало! Хотя это заклинание и было заточено на защитные чары, но при некоторой сноровке можно было разглядеть и волшбу иного назначения. Черт подери, надо было сделать это сразу. Теперь сразу стало ясно, как этот сукин сын ориентируется в пространстве. Ничего сверхудивительного тут не было. Жайрал просто постоянно шарил перед собой добрым десятком энергетических щупальцев, заменяющих ему сразу и глаза, и уши, и нос. Что ж, на это у меня был ответ. Я воздел колеблющееся лезвие меча тьмы, и вновь набросив на себя скорость аза, Аки-молния принялся носиться вокруг монстра изнанки, лихо обрубая едва видимые энергетические лучи. Уже скоро массивная туша начала слепо тыркаться из стороны в сторону, храбро атакуя то один ствол дерева, то другой. Ну а прикончить слепого противника было делом техники, даже несмотря на огромную разницу в уровнях и чудовищное количество жизненной силы. Мне пришлось влепить в него не менее двух десятков седьмых кар, прежде чем монстр рухнул на колени. К этому времени этот кусок мяса стал похож на перемолотый в мясорубке кусок мяса. Разодранные в клочья мышцы, порванные пасти, пережеванные бока. Бедная тварь, отвратительно вереща, все еще пыталась вслепую нащупать меня атаками пастей, но это уже была агония. Обрубив еще одну тянущуюся ко мне пасть на гибком мускулистом рукаве, я поднял меч, чтобы окончательно добить чудовище, и вдруг, прямо по центру тулова развернулось отверстие, выглядевшее... Твою мать, натуральным сфинктером! Вот только в центре находился еще один небольшой, почти человеческий рот. «Я тот, кто пока мертв. Я вам послал знания. Найди силу. Призови. Награда твоя. Прошамкал Жейрал хриплым, едва разборчивым голосом. Он что-то еще мычал, но силы быстро покидали его несуразное тело. А я стоял в полнейшем афиге. Если это то, что я думаю, то через этот кусок дерьма со мной только что говорил сам Безымянный. Черт подери! Конечно, не тот, который мертв, а тот, который из другого мира. Квинт говорил, что он слышал от него аж два слова. Мне же он сейчас сказал их целый десяток. Я помотал головой, все еще не в силах поверить случившееся, а потом подозрительно оглянулся. В голову залезла дурацкая мысль, что это со мной кто-то не смешно шутит. Тот же Варга, например. Но вокруг никого не было. Лес казался вымершим. Ни птички, ни зверька. Вжух! На месте развороченной туши Жайрала взвилось ярко-алое пламя. Да так взвилось, что едва не спалило меня ко всем чертям. Отшатнувшись, я едва не улетел на дно оврага. Чертов Безымянный! Как будто мне и так мало загадок, так он присовокупил сюда еще одну. Выругавшись и бросив взгляд на темнеющие внизу камни, я с кряхтением принялся забираться по крутому склону и тут же услышал бодрый матерок Варги. «Ёб твою! Какого ты говоришь уровня?» Удивленно протянул полуорк, обходя здоровенную кучу пепла, оставшуюся после сгоревшей туши Жейрала. 17-й, буркнул я, сосредоточенно заливаясь бодростью и хилом. Напоследок тварь таки умудрилась несколько раз меня цапнуть. Раны были не опасные, но болезненные, а потеря крови довольно существенная. «Но ты, брат, силен. И ты говоришь «бафер»?» «Твою мать, Варга! Я ведь не спрашиваю, как ты умудряешься кидать по 10 палок за ночь в твоих рассказах!» Тот ощерился и, все еще недоверчиво хмыкая, отвалил. «Кстати, а почему это он один?» «Где все?» «В Инклюдусе. По какой-то причине Дарагар совершенно не хотел нас сюда переносить. Сестричка этой зверюги устроила нам настоящую бойню». «Черт подери!» Гномов-гонсаков было по-настоящему жалко. «Но ты выжил?» «Это вопрос утверждения или обвинения?» «Констатация». «Экка, какое мудреное слово! Как видишь, да!» Варга продемонстрировал все 28 крепких желтоватых зуба и 4 двухсантиметровых клыка. Подняв валяющуюся в кустах палку, я основательно пошарил в громадной куче пепла, что осталось от Жейрала, но ничего не нашел. «Черт! Такая туша и пустая! Разве заваливший монстра изнанки не становится настоящим богачом? Видимо, в этот момент у меня была настолько разочарованная рожа, что варвар не выдержал и захохотал. «А ты уже раскатал губу? Ха-ха-ха-ха! Это сущие щенята!» — пояснил он, сплюнув разворошенный пепел. «Кстати, это и есть та самая изнанка. Что-то больно обыденно выглядит». Поросший тощими деревьями и жухлой травой овраг и в самом деле выглядел совершенно стандартным леском, коих полно и на земле, и в любом сенколе Дарагара. Разве что очень тихим. «Нам повезло, что нас выкинуло на какой-то сенкол, а не в расплавленное ничто. Поверь, бывает и такое. Впрочем, тогда монстры, пришедшие оттуда, выглядели бы как едва видимые в физическом мире кляксы. Но...» «Тссс!» Варга вдруг поднял палец, заставив меня прислушаться. Пару минут, затаив дыхание, мы вслушивались в тревожную тишину. «Твою мать, Варга! Здесь же никого!» Прошептал я, но варвар ткнул довольно сильно кулаком в бок, и я заткнулся. И услышал. Далеко, на самой границе слуха, бился тихий, едва заметный перестук. «Услышал? Ты уверен, что нам нужно туда идти?» Полуэльф-полуорк пожал плечами. «Мы не выберемся отсюда, пока не перебьем всех монстров изнанки, что протоптали дорогу к чертовым гонцакам. Ну или...» «Что, ну или?» Не выдержал я длительной паузы, так как мой товарищ вдруг запрокинул голову и застыл, рассматривая затянутое облаками небо. «Ну или пока еще что-нибудь не придумаем. Пойдем». И мы пошли, время от времени останавливаясь, чтобы свериться со слухом. Природа здесь была исключительно однообразна. Кажется, неведомый создатель заполнял эту локацию методом копировать-вставить. Высокие, с венчиком бледно-коричневой листвы на самой верхушке деревья, однообразные овражки с камнями и ручьями и абсолютное отсутствие живности. «Почему тут такое все неживое?» — спросил я варгу после получаса ходьбы, чтобы хоть как-то нарушить гнетущую тишину. «Да хрен его знает! Изнанка этого мира уже обжита. Скорее всего, этот синкол уже присоединен к Дарагару». Я вспомнил системные таблички, что промелькнули перед глазами, когда я ввалился в этот мир и полетел во враг. Черт, наверное, там было что-то весьма интересное. «Стоп!» Неожиданно громким шепотом воскликнул варга, и я замер на полушаге. И это было чертовски правильно. Варвар глубоко втянул носом в воздух и высунул язык, словно пробуя его на вкус. А я же просто бросил перед собой ощупь горбага. «Вот они!» Паутина тревожных силовых линий раскинулась перед нами витиеватым узором. Они были протянуты от дерева к дереву, сквозь кусты, лежали на жухлой траве и даже висели просто в воздухе. Развесивший эти сопли явно страдал от паранойи. Впрочем, не беспочвенной. «Ты ведь знаешь, кто там, не так ли?» — спросил я у варги. Уж больно целенаправленно он шел. «Сдается мне, друг, это была констатация!» Улыбнулся тот и вдруг исчез. «Что за фокусы?» Вызвав черный меч, я завертел головой, готовый просто ко всему, к чему угодно. Количество неожиданностей в этот день вышло за грань всяких разумных пределов. А ведь они еще только начинались. Мир померк. Краски исчезли, уступив место теням и полутеням. Худощавые, но все-таки живые деревья превратились в сухие оглобли. Трава исчезла, а вместо туч на небе повисло черное солнце и россыпь чужих и незнакомых звезд. Варга стоял рядом. Или то был не варга? Что это с ним? Черт подери! Вместо смуглой и слегка клыкастой морды полуэльфа-полуорка у него теперь было широкое скуластое лицо человека. Черные волосы мощной гривой спадали на плечи, а телосложением он походил на культуриста. Дорогой кожаный доспех с тисненным клеймом мастера исчез, сменившись на простую, едва прикрывающую перевитый мышцами торс рубаху и кожаные штаны с узорной тесьмой. Лишь оружие осталось тем же — длинный полуторный меч с зеленоватым отблеском на клинке. А еще от него веяло силой, огромной, чудовищной силой. «Твою ж мать!» — только и выговорил я. «Я тоже рад тебя видеть. Кстати, где ты подцепил эту гадость?» Варвар протянул руку и снял с моего плеча бешено извивающуюся змею, сотканную из сложно переплетенных силовых потоков безымянного. «Безымянного? Рельяр! Ах ты гад! Мне хватило мгновения, чтобы понять, когда он подсадил на меня это дерьмо. В кабинете, когда почивал этим треклятым сетильеном. Маг вздохнул, словно ему приходилось объяснять мне прописные истины. «Ты еще совсем новичок в Дарагаре, Том. За сотню лет я и тот же Ареус успели побывать как по разные стороны баррикад, так и попариться в одной камере, деля на двоих последнюю краюху хлеба. Кстати, как тебе Сетилиен?» Я посмотрел на бутылку. Посмотрел. Посмотрел. Посмотрел. Теперь я прекрасно видел, как маленький ублюдок останавливает время и, аккуратно и не торопясь, сажает на мою ауру шпиона. Вопрос о том, как он узнал, что я решил его покинуть, тут же потерял актуальность. «Эх, Том, если ты хочешь играть в серьезные игры с такими прошаренными уродами, тебе еще учиться и учиться». «Есть одно предположение!» Мрачно прошипел я и взмахом черного меча распорол злобные чары на две части. Змейка истошно заверещала и распалась в прах. «Где мы?» — спросил я, когда двинулись дальше, осторожно обходя обглоданные огнем стволы. «Это место называется Тени. Можно сказать, это другое измерение. Здесь на все вещи... другой угол зрения». «И на твою морду тоже?» «Ха-ха! Наоборот, это моя настоящая морда». «А то черномазая личико полуорка». «Да вот, прилипло когда-то. Теперь никак не отмоюсь». Странный все-таки это был субъект, Варга. Из разрозненных рассказов, коими он почивал меня последние недели, я понял, что он абориген. В том смысле, что родился в Дарагаре, а не пришел извне с реального мира. Обычно путь Акари для таких заказан, но бывали и исключения. А уж продемонстрированные им способности просто кричали о том, что не все с ним так просто. Я слыхал о тенях. Их еще иногда называли другим слоем реальности. Но чтобы вот так просто туда шмыгнуть, да еще прихватить товарища... «Варга, а какой у тебя уровень?» Задал я довольно интимный вопрос, и варвар не стал скрывать. 83-й. А теперь тише. Пришли». «Твою мать! 83-й? Охренеть! Или шутит?» «Да не, наверное, шутит. Или нет? Если это правда, то это... это...» «Черт подери, да от 83-го уровня и до локального бога уже недалеко!» Но весь этот хоровод мыслей ушел на другой план, когда мы приблизились к небольшой укрытой от посторонних глаз лощине. Именно отсюда исходил тот странный перестук, что привлек наше внимание. В тенях он был едва слышен, но его источник прекрасно виден. И это было удивительное зрелище. В центре лощины была выкопана обширная яма. Целая гора дерна и красноватой земли высилась рядом. А в яме клокотало и булькало чудовищное варево из крови, костей, кусков мяса и лоскутов кожи. Не варилось, нет, а дрожало и колебалось, словно живое существо, только и ждущее, чтобы выбраться из своего вместилища. И рядом находился тот, кто был готов помочь ему в этом. Невысокий старикан в грязных и замшелых обносках был занят делом. Закатав рукава оборванного балахона, словно скульптор, ваял очередного жаирала. Зачерпывая из ямы берестяным ведром отвратной жижи, он брал оттуда куски мяса и обломки костей и приделывал их к постепенно вырисовывающейся фигуре монстра изнанки. Отходил на пару шагов и, прикрыв один глаз, любовался результатом своей работы. В этот момент грязное морщинистое лицо старикана выражало такую степень любви и ласки к своему детищу, что было даже как-то неудобно его прерывать. Тут же рядом стоял высокий, покрытый кожей барабан, что бумкал, кажется, и вовсе сам по себе. Несколько минут мы незамеченными смотрели за его работой, а потом Варга щелкнул пальцами, и мы оказались в реальном мире, если его только можно было так назвать. «Это кто здесь у нас безобразничает?» — весело спросил варвар, поигрывая обнаженным мечом на плече. Он опять стал смуглым и худощавым, со слегка заостренными ушами и небольшими клыками. Старикан испуганно дернулся и застыл с открытым ртом, а бумки барабана тотчас прекратились. «Ну, чё уставился? Прикрывай лавочку, тебе говорю!» Предложение было высказано довольно доброжелательно, но уже следующие слова Варги были полны скрытой угрозы. «Не зли меня, старикан! Тебе это выйдет боком!» Но оборванец так и стоял, будто бы вообще забыв, что такое двигаться. Но стоило мне сделать шаг по направлению к недособранному жаиралу, как старик вполне внятно ответил хриплым прокуренным голосом. «Буба должен творить зверюшек. Иначе Буба не получит звонких монет, на которой Буба купит много сильных рабов и поимеет красивых рабынь. Монет? Поимеет рабынь? И от кого Буба должен получить монеты? Дело становилось все интереснее и интереснее. «Ему не понравится, если я назову его имя!» Прошамкал старик и вдруг бочком-бочком двинулся к яме с кровавыми ошметками. «Стой!» — крикнул варвар и тут же добавил, обращаясь ко мне. «Ощупь горбага на него!» «Твою мать, я даже не успел удивиться тому, что он знает мои чары!» Мгновение, и заклинание полетело в замшелого старика. Все это, конечно, происходило в считанные доли секунды, но сейчас они почему-то растянулись для меня во вполне осязаемые минуты. Вот чары слетают с моей руки, и, распластавшись сложной структурой из магических потоков, летят к незнакомцу. Я вижу, что на деле этот хрен далеко не так прост, как кажется. Внутренняя мощь незнакомца указывает на то, что уровень у него совсем не детский. Не думаю, что ощупь здесь поможет. Она предназначена в основном для поиска статичных защитных чар. Но вот варга делает незаметный жест, и в структуру заклинания впиваются выпущенные им потоки магии. В мгновение ока они корежат структуру моего заклинания, вызывая в груди резкую боль. Еще удар сердца, и мутировавшая ощупь вливается в старикана. Буба, монстр изнанки, 88 уровень. «Мать честная!» — только и успел подумать я. А старик зло сплюнул и поднял руку.